они сказали, что никаких санкций и штрафов не будет. Их устроит, если они просто получат то, что им причитается. А я позабочусь, чтобы эти обязательства были исполнены в самое ближайшее время. Хотелось бы отплатить за добро той же монетой, поэтому я осторожно обратился к Лю Цзяньлуну. А не хотели бы вы стать моим деловым партнером в одной сделке? — В какой? — прищурился он. — По этому контракту обе наши страны могут заработать довольно много денег. Я достал заранее заготовленные бумаги и протянул императору. Я передаю вам долг другой страны, а как только они вернут его вам, вы вернете половину обратно в казну Российской империи. Лю Цзяньлун внимательно изучил контракт, и его брови взметнулись вверх. Он усмехнулся. «Фактически, вы просто передаете мне такую огромную сумму денег». «Все верно». Мы немного обсудили сделку, и китайский император удостоверился, что никакого подвоха здесь нет. «Это очень интересное предложение, Дмитрий Алексеевич». «Это будет мой подарок для тех партнеров, которые умеют вести дела честно», — киваю я. «Насколько мне известно, у Греции сейчас очень напряженные отношения с Китаем. Этот ход должен хорошо сработать». «Пожалуй, я соглашусь», — с улыбкой ответил Лю Цзяньлун. «Деньги лишними не бывают, особенно когда они идут в казну империи. Мы подписали документы о передаче прав на контракт о государственном долге в пользу Китая, и я остался довольным. Греция точно будет довольна». Ариадна Мегале вернулась в Грецию и сразу после прилета направилась на аудиенцию к королеве и королю, которые уже ждали ее с отчетом. Она заранее отрепетировала то, что скажет, и была уверена в своих словах. Надеялась, что властители оценят, как она смогла провернуть запасной план. Вот она заходит в большой тронный зал, на лице сияет победная улыбка. Ноги ступают по ковровой дорожке. В конце зала на постаменте стоит два высоких трона, где сидят король и королева, точь-в-точь похожие на нее. Король выглядел хмурым и серьезным. Сейчас он казался чуть старше своих лет, хотя ему было всего лет 40. «Приветствую вас, ваше величество», — кланяется Ариадна. «Разрешите доложить?» «Давай», — коротко отвечает король Николаус. Ариадна отмечает, что сегодня он явно не в настроении, но ее новости должны слегка пролить свет на мрак в его душе. За Николауса Ариадна всегда переживала больше, чем за королеву. Она никогда не признавала этого вслух, но девушка-двойник была тайно влюблена в своего господина и была на многое готова ради него. Но умом понимала, что по-настоящему она никогда не заменит реальную королеву. За это девушка ненавидела реальную Ариадну Мегале и ненавидела ее имя, которым ей приходится называться. Император Российской империи вел себя как ребенок и тупица. У меня сложилось впечатление, что он в самом деле умственно отсталый. Однако вокруг него много умных советников. Они и подсказали о договоре, который был плохо составлен с нашей стороны. Советую вам наказать тех, кто этим занимался. С гордо поднятым подбородком закончила Ариадна. Она была уверена, что король и королева точно не имели отношения к этому договору. Они поручили его составить королевским юристам, а сами не факт, что вовсе видели его вживую. Пришлось действовать по запасному плану. Я заключил эту сделку с Федором и Григорием Романовыми, продолжила Ариадна. Поездка прошла достаточно удачно. «Хорошо», — процедил король, — и это девушке не понравилось, но внешне она никак не отреагировала. «Скажи мне, что ты такого сделала в своей удачной поездке, что теперь наша страна должна 2 миллиарда?» Ариадна выпучила глаза. Она ничего не понимала. «Какие еще 2 миллиарда?» «Но как? Я не понимаю, Ваше Величество!» Ее голос стал тише. «Старый долг перед Российской империей за помощь в войне с Испанией, о котором они молчали 90 лет!» Строгим тоном отвечает король. «Зачем вам платить этому глупому мальчишке?» Тихо усмехается Ариадна. «Или вы думаете, что его флот вдруг может оказаться у наших берегов? Уверяю, бояться его не стоит». «Не стоит?» — повел бровью король. «Может, ты и права насчет мальчишки. Но в таком случае, почему этот долг потребовал от нас Китай?» «Что? Как?» — Ариадна открыла рот, но не смогла внятно ответить. «Вот я и спрашиваю, что ты такого сделала, что Российская империя решила отказаться от 2 миллиардов и передать их Китаю?» Голос короля стал громче и эхом отразился от стен. Тело Ариадны задрожало. Давно она не испытывала такого страха. Она не знала, что делать в подобной ситуации и как загладить свою вину. Надо было вести себя сдержанней. Мальчишка-император оказался не только умным, но и мстительным. «Глупец просто лишил страну 2 миллиардов», — хмыкнула Ариадна, а больше она не знала, что сказать. Сейчас в ее голове творился полнейший хаос из мыслей. Ариадна перебирала их одну за другой в поисках той, что могла бы спасти ее положение, но ни одной не находила. «Гипотетически лишил», — подтвердил король. «Но мы можем...» — замялась Ариадна. «Что мы можем? Купить китайский флот, который сейчас находится в полной боевой готовности? Вот он действительно может приплыть к нашим берегам. Но...» «Ты подвела меня и не оправдала доверие, что было тебе предоставлено», — перебил ее король. «Стража, в темницу ее!» Эти слова громом пронеслись в голове Ариадны. Такого исхода она не ожидала. Ну, максимум, ее бы уволили. А все вышло куда хуже. «Нет, я найду способ все исправить!» — выкрикнула девушка, и ее схватили 2 стражников. Она продолжала вырываться и кричать, но король не обращал на нее никакого внимания. Ни на мольбы, ни на истерики, ни на слезы, ни на обещания. Стражники уволокли Ариадну в темницу, которая находилась в подвале дворца, и бросили в самую грязную камеру. Девушка больно ударилась головой и потеряла сознание. А когда она очнулась, вокруг было темным-темно. Здесь пахло плесенью так сильно, что от этого запаха тошнило. Ариадна знала эту тюрьму. Воду здесь не приносят. Если хочешь пить, то придется вылизывать дождевую воду со стен, которая попадает через небольшое окошко вверху камеры. А из еды приносят корку черствого хлеба раз в день. Больше она никогда не увидит короля и не посмеет даже мечтать о нем. Ариадна не думала, что он настолько жестоко с ней поступит. В душе ей хотелось верить, что она ему хоть немного нравится, хоть она и понимала, как наивно это звучит. Женщина уселась на нары, прикрыла лицо руками и вмиг поняла, как сильно облажалась на встрече с императором Дмитрием Романовым. И теперь, чтобы Ариадна вышла отсюда, должно случиться настоящее чудо. Глава 9. Переговоры с делегацией из Китайской империи прошли успешно, что не могло меня не радовать. Хоть с кем-то у Российской империи остались дружеские отношения, ведь с другими странами все натянуто настолько, что война может развязаться в любой момент. Отношения с Китаем на протяжении всей истории были очень понятны. Они были либо максимально хорошие, либо прямо наоборот. Все зависело от политики правителей, сидящих на троне, обстановки в мире и происходящего у наших общих соседей. Мы никогда не играли с Китаем в игры. Мы либо дружили с ними, либо нет. третьего не дано. Если между нашими странами и происходили конфликты, то все происходило максимально честно. Не было никаких диверсий, ловушек, ночных нападений или заложников. Подобному подходу многим правителям стоит поучиться у Китая. Жаль только, чтобы усвоить этот урок, нужно практически потерять свою страну. А повторить подобное в нынешних условиях практически нереально. Сейчас не те времена. Возможно, и я приложил к этому руку. Когда я был первым императором, Китайская империя только сформировалась из множества провинций и набирала темп развития. Она была слаба и разрознена. В те времена шла Великая Западная война, в которой принимала участие половина мира. Китай выбрал сторону наших врагов и вступил в войну самым последним. Их коалиция в итоге проиграла Российской империи. И союзники Китая прямо заявили мне, что в качестве отступных я могу забрать себе всю Китайскую империю. Тогда я встретился с китайским императором, хотя мог и не делать этого, а просто присоединить территории себе. Правитель того времени так мне и сказал: «Вы могли уничтожить нашу империю, обратить нас в рабство, полностью растоптать. Но посмотрите на произошедшее с другой стороны. У нас попросту не было выбора. Если бы мы не вступили в союз, нас бы самих уничтожили первыми. А потому предлагаю вам в качестве платы свою жизнь. Устройте прилюдную казнь. Я поговорю с наследниками. У вашей империи всегда будет верный союзник. На многие десятилетия, а возможно и сотни лет». В Китае тогда были распространены публичные казни. Это считалось высшей степенью наказания. Я согласился и не стал трогать китайский народ. Хотя в то время на это были и другие причины. Управлять такой огромной территорией с людьми, которые сами не желают подчиняться, довольно проблематично. На это нужно много ресурсов. А в то время они были мне нужны на другом направлении. Да и не хотел я ломать сложившиеся традиции целой страны. Этот исторический момент сыграл ключевую роль и во вчерашних переговорах. Китай до сих пор относится к нам только как к друзьям, хотя сейчас положение наших империй стало прямо противоположным. Мы слабы, а они сильны. Но в Китае добро не забывают. Ведь если бы еще и Китайская империя решила вступить в войну против моей страны, то было бы не просто тяжело. Пришлось бы полностью менять концепцию действий. С северянами, персами и греками все обстоит гораздо проще. А вот Китай гораздо сильнее и опаснее. Поэтому я безмерно рад, что наша дружба сохраняется и что историю помнят с обеих сторон. Обо всем этом я размышлял, пока летел на своем частном самолете на важные переговоры в Чебоксары, небольшой город рядом с Казанью. Алина сидит рядом, смотрит на меня и широко улыбается. «Что такое?» — спрашиваю я у нее. «Напрягает, когда на тебя так смотрят в течение долгого времени». «Господин, я просто рада, что стану свидетельницей тех событий, что скоро наступят». Еще шире улыбается она. «Вы, наконец, начали действовать, а не просто следить за всеми». «Поверь, я еще не начал», — усмехаюсь я. «Если начну по-настоящему, ты об этом узнаешь, не переживай». «Но, господин, как же я узнаю?» — восклицает она. «Тогда в этом мире не останется спокойного места». «Жду не дождусь этого дня», — мечтательно говорит она. «А я надеюсь, что этот день никогда не наступит». Пробуждение у графа Караулова вышло неоднозначным и местами тяжелым. Голова раскалывалась, будто по ней стучали молотком. Роман Евгеньевич разлепил веки, и перед глазами все поплыло. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в чувство. И тогда он с ужасом осознал себя привязанным к стулу. К такому его жизнь точно не готовила. Сейчас он, сильный одаренный льда, сидит и не может выбраться, хотя веревки были самые обычные. На них не было никакой артефакторной защиты. Просто ему сказали: «Дернешься — пожалеешь». И Караулов понимал, что это было сказано на полном серьезе. Но больше его настораживали не слова неизвестных похитителей, а именно то, как его забрали. К Роману Евгеньевичу подошел неприметный мужчина, вежливо поздоровался и сообщил, что желает с ним поговорить. На что граф ответил, что у него нет времени на разговоры. Роман Евгеньевич хотел уйти, но тяжелая рука опустилась на его плечо, и мир вокруг затмила сплошная темнота. Она была чернее ночи. Он провалился в черноту, и через пару мгновений ощущение свободного падения сознание просто отключилось. Роману Евгеньевичу было безумно интересно, что именно произошло и кто настолько наглый, что решил таким образом похищать на улице целого графа. Он сидел и анализировал произошедшее. Момент похищения плохо укладывался в голове. Окружившая Романа Евгеньевича темнота казалась липкой, холодной и мерзкой. Это могла быть атака тенью, но граф не помнит, что у теневиков имелись подобные техники. Роман Евгеньевич потратил много своих энергетических ресурсов, чтобы не пострадать, а потому сейчас его дар барахлил. Еще много сил уходило на восстановление. Нужно было подождать, а пока у него есть время, чтобы принять правильное решение. Внезапно раздался противный скрип, и двери отворились. Роман Евгеньевич почувствовал недалеко от него магический всплеск. Кто-то подошел к нему и резко снял с его головы тканевый мешок. Но граф не понимал, как этот человек смог подобраться так близко, и он его не заметил. Обычно он чувствовал магию метров за 20, а тут уже второй раз подводит его чутье. Яркий свет ударил в лицо, и Роман Евгеньевич не сразу рассмотрел стоящего перед ним. Но он уже был готов сражаться против теневика, несмотря на все странности, происходящие с его даром. Просто так граф сдаваться не собирается. Роман Евгеньевич проморгался и увидел перед собой девушку в форме горничной. Такого он явно не ожидал от своих похитителей. Либо это отвлечение внимания, и кто-то из них переоделся, либо они послали прислугу, которой не жалко пожертвовать. «Не устали, ваша светлость?» — с добродушной улыбкой спрашивает она. Роман Евгеньевич не понимал, что происходит, но все равно ответил. «Да нет!» Его голос звучал хрипло, горло пересохло. «Человек, который хотел с вами поговорить, прибыл». Девушка подошла сзади и развязала графа. Это показалось ему еще более подозрительным, хотя они никак не сдерживали его силу. Сейчас был идеальный момент для нападения, но граф этого делать не станет. Если бы он представлял для похитителей опасность, его бы не развязали. Сперва нужно посмотреть, что будет происходить дальше. На девушку нападать смысла нет. Есть смысл сражаться только с главным. С тем, кто отдал приказ похитить его, привести сюда и привязать к этому чертовому стулу. «Пойдемте за мной», — подзывает за собой девушка. И Роман Евгеньевич поднимается со стула. Они прошли по коридору к лестнице и вышли на первый этаж из подземелья. Когда граф осознал, где на самом деле находится, его глаза расширились. Сперва ему показалось, что это шутка или иллюзия. Он даже дотронулся до стены. Нет, все было настоящим. Роман Евгеньевич шел по бывшему имению своего собственного рода, которое сейчас принадлежало его врагам, княжескому роду Казанских. Оно было практически уничтожено. Сейчас под ногами шуршал мусор. Они находились в уцелевшей части здания. От всего остального остались лишь руины. Было печально это не только осознавать, но и видеть своими глазами. Столько лет он здесь не был. Это имение Роман Евгеньевич безнадежно пытался выкупить последние 25 лет. Но каждый раз получал отказ со стороны казанских. А 3 года назад это имение подарили Федору Романову, и надежда на его возвращение улетучилась. Роман Евгеньевич писал цесаревичу письма с просьбой выкупить родовые владения, но ответа ни разу не получил. И сейчас, идя по разрушенным залам, граф понимает, что его похищение точно каким-то образом связано с казанскими. Карауловы не раз с ними воевали, но казанские действовали подло, часто захватывали пленных. Да и силу этих двух родов нельзя было сравнить. Карауловы не имели за собой столько власти и влияния. Наверняка это князь Казанский хочет встретиться с Романом Евгеньевичем, чтобы добить его. Если это последний день графа на этой планете, то он покажет все, на что способен, и заберет противника с собой. Девушка привела графа в просторное помещение, одно из немногих, где еще осталось в целости крыша. «Вам сюда», — улыбнулась она. Роман Евгеньевич глубоко вздохнул и зашел. Сейчас он был готов на все. Но граф увидел сидящего в чистом кожаном кресле совсем не своего врага. Сам император Российской империи находился здесь и читал местную газету. А что ее выпускают в Чебоксарах, Роман Евгеньевич точно знал. Его род владел этой типографией. «Да ладно! А вам я что сделал?» — не скрывая своего удивления, спросил граф. Он находился в полном шоке от этой ситуации. Зачем самому императору его похищать? «Что вы мне сделали?» — переспрашивает Дмитрий Романов и откладывает газету. «Да ничего, кроме того, что не соглашались на встречу, показывая крайне враждебный настрой. Сколько писем я вам отправил, а все ни в какую. Пришлось прибегать к экстренным мерам». «Похищение — это тоже экстренные меры?» — возмущается Роман Евгеньевич. «В том числе». «Что вы от меня хотите? То, что происходит, — это полный беспредел», — повысил голос граф. «Нет, происходящее сейчас отнюдь не беспредел», — спокойно отвечает юный император. «Я считаю, что беспредел — это то, что произошло с вашим родом 30 лет назад, когда канцлер Разумовский обещал вам разобраться с казанскими, а в итоге под видом людей службы безопасности к вам проникли враги». Злость подкатывала к горлу графа. Он вспомнил этот случай и многие другие, когда его род пытались стереть с лица земли. «Присаживайтесь», — император указал на пустое кресло напротив. «Я пришел поговорить, а не вредить вам». Роман Евгеньевич бросил взгляд на императора, потом на кресло. Он не знал, как лучше поступить. Не был уверен, что его в очередной раз не пытаются обмануть. Столько раз это происходило, что он уже разучился верить людям, искренне считая, что параноики живут дольше. Князь Казанский куда опаснее императора, как бы иронично это ни звучало. Первый уже давно у власти, имеет свои связи, свою большую гвардию и союзников. А Дмитрий Романов надел корону недавно, и пока ему не подчиняется ни служба безопасности империи, ни разведка, не говоря уже про разрозненную армию, которая точно не соберется по первому его требованию. Решив, что терять ему нечего, Роман Евгеньевич сел напротив Дмитрия Романова. «Так зачем вы меня позвали?» — сразу спросил граф. «Зачем позвал?» — задумчиво повторил он. «У меня есть предложение, и, надеюсь, оно тебе понравится. По моей информации, твой род готовится к войне. Уже давно. Вы начали подготовку сразу после поражения в войне с казанскими». «Понимаю. Вам было тяжело, вы многого лишились. Ваши ряды сильно поредели. Я считаю, что в той ситуации, когда Разумовский проводил эту операцию, мой отец должен был вмешаться и остановить этот беспредел. Но он этого не сделал. Потому я, как его потомок, ощущаю за собой некую вину за этот поступок». поэтому предлагаю тебе компенсацию». Император протянул Роману Евгеньевичу сложенный в трубочку документ. Граф взял в руки старый пергамент и развернул. Стоило ему прочесть, как брови поползли вверх. Он не мог поверить своим глазам. Это были документы о передаче в собственность ему этого самого имения. «Владей», — продолжил император, — «теперь имение снова вернулось к законному владельцу. Надеюсь, что второй раз оно не ускользнет из ваших рук». «Не ускользнет. Это я вам обещаю», — уверенно ответил граф. «Благодарю. Я не ожидал подобного жеста». «Кстати, по поводу того, что я хотел», — вспомнил император. «Казанский через год-полтора готовится расширять свое влияние в этом городе. И угадай, с кем они собираются столкнуться в первую очередь?» Он взглянул в глаза графу и тотчас ответил. «С вами. И они рассчитывают на вооруженные методы решения проблем. У тебя есть выбор. Подождать год-полтора, может, с казанскими что-то случится, и они не нападут, а это возможно. Или же самому напасть на них сейчас, пока они не готовы. Вернее, они всегда готовы к войне, но сейчас не настолько, как будут через год или полтора». «Но вам это зачем?» — недоумевал Роман Евгеньевич. «Ни для кого не секрет, что казанские поддерживают Федора, а брат мутит воду. Само собой, воевать вместо тебя я не буду, но готов оказать посильную помощь и поддержку. В том числе готов предоставить вооружение и помощь разведке». «То есть вы предлагаете мне подписаться на войну с сильным княжеским родом и обещаете разведку, которой у вас нет?» — хмыкнул граф. Император вскинул брови и достал из кармана телефон. Набрал чей-то номер и включил громкую связь. «Слушаю». Граф услышал знакомый голос. «Неужели Лаврентьев?» «Судя по голосу, он. Ошибки быть не может. Сергей Захарович часто выступал на пресс-конференциях, и его голос было легко узнать. Он был специфический, хриплый. «Скажи, разведка мне подчиняется?» — спрашивает у него император. «Полностью, мой император». Дмитрий Романов сбросил звонок и убрал телефон обратно в карман. «Есть еще сомнения?» — спрашивает он. «Нет», — помотал головой Роман Евгеньевич. «В таком случае у тебя есть 2 часа, чтобы подумать». Император поднялся с дивана и отошел к стене. Тут же перед ним открылась теневая воронка, черная, как сама ночь. Дмитрий Романов шагнул в нее и исчез вместе с воронкой. Увидев ее, Роман Евгеньевич наконец понял, какой прием использовали его похитители. И если раньше он рассчитывал, что сможет справиться с молодым императором, то теперь в голову графа закрались сомнения. Такого сильного теневика он не факт, что сможет одолеть, ведь слабые маги не знают столь редких и мощных техник. Так, у Романа Евгеньевича есть 2 часа. Ему нужно провести их с пользой и разобраться, куда он влип. Пока граф Караулов думал над моим предложением, я решил заняться другими делами, которые следовало решить в Чебоксарах. Раз уж выдался момент, и я сюда приехал, то надо разобраться со всем. Поэтому я направился на один из заводов, производящих вооружение. «Стоять! Это частный объект!» — остановил меня охранник на входе на территорию. «Серьезно? Ты не пускаешь государя на завод с проверкой?» — спокойно спрашиваю я. Охранник широко распахнул глаза. Он узнал меня. Потом бросил взгляд на Алину, стоящую за моей спиной. «Прошу прощения, ваше императорское величество, но я должен доложить старшему», — ответил охранник и достал рацию. Он спешно передал, что к главному входу подошел сам император, и уже через 3 минуты к нам подбежал запыхавшийся мужчина. Видимо, это и был начальник охраны этого предприятия. «Здравствуйте, мой император», — поклонился он. «Мне надо пройти на завод», — сообщил я. «Вы... что? Там производятся компоненты повышенной секретности. Вдруг что-то взорвется, и вы пострадаете». «Какие могут быть тайны от императора?» — задаю я резонный вопрос. Но начальник охраны только успел открыть рот, чтобы ответить. «Ой, а раз у них есть тайны, то их надо казнить», — радостно заявляет Алина. «А то чего они держат оружие наготове?» «Вряд ли они будут стрелять. Не похожи на сумасшедших», — отвечаю я ей с легкой усмешкой. «Мне же стоит пальцем щелкнуть, и сюда сбегутся все спецслужбы города». «Господин, но вы можете не успеть». «Прошу прощения, мой император», — наконец отвечает начальник охраны. «Мы производим компоненты для разных родов, это частный заказ. Может, мы лучше перейдем в лучшее заведение этого города и переговорим там? Зачем вам идти на завод? Там пыльно и грязно». Я все время кивал, пока он говорил. «Закончил?» — спрашиваю я. «Да, господин». Видимо, начальник охраны думал, что я повелся на его тираду. Но так просто меня не провести. Все-таки я не идиот. «Ты совсем страх потерял?» Мне пришлось повысить голос. «Ты серьезно не пускаешь своего императора с проверкой на этот завод? А что, если я сделаю шаг вперед и попробую пройти? Задержите меня?» Усмехаюсь я. «Простите, я не могу вас пропустить. Меня уволят». «Прочь с дороги!» — резко отвечаю я. Ошарашенный охранник отходит, и я прохожу на территорию. Но меня снова останавливают на проходной самого завода. «Вам туда нельзя!» — говорит седоволосый охранник из будки. «Можно!» — отвечаю я и иду дальше. «Проходите, но за вашу жизнь я не несу ответственности!» Зайдя на завод, достаю из кармана телефон и звоню Лаврентьеву. «Да, мой император», — сразу отвечает он. «Я на заводе Чурасова, о котором мы говорили. Что-то здесь нечисто. Организуй проверку Камышева, Владыкина и Пирогова. Они очень не хотели меня пускать. Сейчас распоряжусь». Закончив со звонком, я вошел в здание завода, откуда при виде моего появления начали выходить люди. Кто-то поднимался на второй этаж, кто-то сразу шел на выход через черный ход. Осматриваюсь. Да, здесь реально убрали всех, кому я мог задавать вопросы. Нет, Чурасов объяснил, что здесь примерно происходит. Из шести его заводов два ему не подконтрольны. Управляющий этих предприятий заключил контракты с некоторыми аристократическими родами, и, согласно им, даже владелец завода не может наведываться сюда. Завод все это время работает в минус. И так будет, пока он не закончит выполнять специальные заказы по этим контрактам. Сейчас Чурасов не имеет даже права продать этот завод. Вот так и отжимают предприятия в наше время. И без опроса рабочих понятно, что здесь происходит. Особенно если учесть, что завод должен производить танковые дула. А по факту сейчас я вижу на конвейерных лентах совсем другое. Даже не представляю, каким образом детали сельскохозяйственной техники прикрутят к танку. Разве что кто-то хочет за счет Чурасова поднять экономику своих владений. Осмотр помещений занял у меня чуть больше часа. Потом ко мне подошла до нельзя довольная Алина. «Что такое?» — спрашиваю я у нее. «Господин, смотрите, какую штуку я нашла», — показывает она на вытянутой руке. «Бомба, значит», — хмыкаю я. «Да, бомба. Кстати, там, где я нашла, было много таких». «Понятно», — усмехаюсь я. «А еще управляющий первым делом набрал не Чурасова, а связался с Казанскими, и вас разрешили казнить», — печально вздыхает она. «Тем более камеры записали, что вас пытались остановить и предупредить, что здесь опасно». «Они удивлены, что мы еще не взорвались?» «Очень. Не знают, что делать. Мечутся туда-сюда», — смеется Алина. Я снова достаю телефон и набираю разведку. «Пакуй всех. Разрешаю использовать жесткие методы», — отдаю приказ. «Понял», — сразу отвечает Лаврентьев. пора уходить. Мы увидели достаточно. Говорю Алине и убираю телефон в карман. Мы уходим через тень. Не было смысла выходить через главный вход. Пусть лучше наши враги еще думают, что мы здесь. Выхожу из тени в имении Карауловых, откуда недавно и ушел таким же способом. Граф сидит на диване в ожидании меня. Прошу прощения за задержку. Дела имперской важности, сухо говорю я. Так что ты решил? Мне особо не верится в подобную щедрость, задумчиво отвечает граф. Но казанские очень много крови моей выпили. Если это действительно помощь, то я ее приму, но наш род много раз обманывали. Как я могу быть в этом уверен? Как понимаю, слова императора уже недостаточно? Увы, не хочу вас оскорбить, ваше императорское величество, но даже императорский род сейчас не тот, что был раньше, — тихо ответил Чурасов. В его голосе слышалось сожаление. Присаживаюсь на диван напротив графа, а затем достаю из тени кодекс первого императора. «Это поможет?» — улыбаюсь я. «Более чем, государь». Рука касается обложки, и я произношу. «Я, Романов Дмитрий Алексеевич, клянусь своим именем и своей душой, что все вышесказанное мною — чистая правда. Я не желаю зла роду Карауловых». Кодекс загорелся белым свечением, и в следующий миг я протягиваю его графу. «Теперь твоя очередь. Докажешь, что готов к сотрудничеству и что не собираешься предавать свою империю?» Роман Евгеньевич замешкался. Потянул руку к книге, остановился в нескольких сантиметрах от нее, но все же положил ладонь на кодекс. «Я, Караулов Роман Евгеньевич, клянусь в верности Российской империи и ее императору. Я не собираюсь его предавать». Кодекс загорелся таким же белым свечением, а потом зажегся ярче. Книга раскрылась, и из нее вылетел синий сгусток энергии. Он впился в грудь графа, и того затрясло. Тело покрылось коркой льда. Романа Евгеньевича начало ломать. Но через минуту он прекратил дрожать. «Это же невозможно!» — прохрипел он, тяжело дыша. «Интересно, — говорю я, — а ты счастливый человек. Получил компенсацию не только от меня, но и от него». Даже кодекс посчитал, что с тобой плохо обошлись. Последние слова раздались в моей голове едва слышимым шепотом. Это говорил кодекс первого императора. Он стал гораздо сильнее и умнее. Стал другим, не таким, каким я его создал. Но в этом и суть этого предмета. Сегодня ты получил от кодекса подарок. Взгляни внутрь себя и осознай, как изменился твой дар. Говорю я Караулову, который до сих пор находится в шоке от произошедшего. Граф поднимается. Тяжело выдыхает. Его руки покрывает толстый слой льда. Затем он трескается, и прямо в его руках вырастает огромный ледяной меч. Ох, нехило кодекс его усилил. А значит, последующее противостояние между родами Казанских и Карауловых будет очень интересным. Глава 10. С момента разговора Романа Евгеньевича Караулова с императором Российской империи прошло уже 3 дня. Но граф до сих пор не мог поверить в произошедшее. Все это казалось ему хитро продуманной подставой, в которой граф никак не мог разобраться. Поэтому он не спешил рассказывать о заключенной сделке никому из своего рода. Да и удивительным кажется сам факт того, что император хочет стравить его род с другим, чтобы ослабить влияние своего брата Федора. Все это казалось каким-то неправильным. Да, Караулов отказался от всех приглашений во дворец, но считал, похищение — это уже переход всяких границ. Так союзники не поступают. Караулов и император принесли клятвы на кодексе первого императора. Но даже это было малоубедительно. Роман Евгеньевич не понаслышке знал, как можно обходить такие клятвы. В голове графа эта история выглядела мутной. А потому последние дни он проводил все свое свободное время в тренировочном зале. Купил редкие и дорогие теневые артефакты и сейчас пытался понять, как лучше всего противодействовать этому дару. Сейчас его атаки хорошо срабатывали, разбивая заложенные в артефакты техники. Но Роман Евгеньевич не понимал, почему его сила не сработала тогда, во время похищения. Что же за техники использовали против него? Пока граф с этим не разобрался. Мысли прервал звук распахнутой двери. Роман Евгеньевич обернулся и увидел своего встревоженного и запыхавшегося младшего брата. Высокий, худой, 33-летний мужчина пытался выговорить. «Там это... нападение?» Роман Евгеньевич тотчас напрягся. «Нет, там дыхание никак не выравнивалось». «Да что там?» — резко спросил граф. «Тебе надо это увидеть. Пойдем». Роман Евгеньевич с братом вышли на улицу. Прямо перед воротами поместья на парковке выстроилось 12 фур с огромными прицепами. Начальник гвардии рода Карауловых уже прибыл на место и говорил с одним из водителей, который держал в руках накладные. «По какому праву вы сюда прибыли?» — спрашивал начальник гвардии. «У нас доставка. Вот, держите, все документы в порядке. Можете проверить», — спокойно ответил водитель. «Что у вас за товар?» — продолжал допытываться начальник, еще не успев взглянуть в документы. «Что заказывали, то и привезли». Брат Романа Евгеньевича Степан первым подбежал к этой парочке и вмешался в разговор. «Но мы ничего не покупали!» Он забрал документы у начальника гвардии. «Как не покупали? Все оплачено. Нам велено привезти», — сообщил водитель. «А это нормально, что этот завод существовал еще при первом императоре?» — спросил Степан и показал графу бумаги. Там был написан «Первый императорский завод», о котором Роман Евгеньевич ни разу не слышал. «Мы ничего не знаем, нам сказано привезти, вот мы и привезли», — пожал плечами водитель, явно желая поскорее сдать груз и убраться отсюда. «Мы представляем транспортную компанию «Аврора», а уж что вы там перевозите, не наше дело. Вот, накладные передали». «Пойдем посмотрим, что там», — позвал Роман Евгеньевич брата за собой. Они подошли к одному из прицепов, отцепили брезент и увидели три танка. В остальных фургонах было то же самое. «Это же последние модели «Леопарда». Танк дорогущий, еще в продажу даже не поступил», — воскликнул Степан Караулов. «В самом деле, удивительно». Больше Роман Евгеньевич не нашел, что ответить. «Ага, брат, как ты смог такое провернуть? И почему ничего мне не сказал?» Роман и Степан были очень близки, и у них практически не было секретов друг от друга. Но не говорить же графу, что он молчал просто потому, что не верит в такую удачу. Роман Евгеньевич еще не успел ничего понять, как на его телефон поступил звонок. Номер был скрыт. Странно». «Алло», — ответил граф. «Получили посылку?» Роман Евгеньевич широко распахнул глаза, узнав голос Сергея Захаровича Лаврентьева. «Да. Сейчас к вам подъехало 12 фур. Грузовики надо вернуть, а все, что внутри, ваше. Будет еще 36 таких фур. Вам надо разгрузить и спрятать их до 6 утра. Только до этого времени вы можете остаться незамеченными». «Понял, сделаю», — ответил Роман Евгеньевич. Убрав телефон, он обратился к начальнику гвардии. «Фуры разгрузить, груз спрятать. Слуг из имения на это время пока не выпускать», — велел граф, понимая, что среди них могут быть не самые надежные люди. «А также проследите, чтобы барон и баронесса Аракские, которые у нас гостят, случайно не проснулись ночью и не вышли из своих покоев». «Будет исполнено», — кивнул начальник гвардии и отправился раздавать указания своим людям. «Брат, собери всю семью», — обратился граф к Степану. «Мне нужно многое вам рассказать». «Конечно, надо», — хмыкнул он. «Здесь вооружение на огромную сумму, а я сомневаюсь, что у тебя есть скрытые счета. Да и кто захочет нам продавать оружие, зная о наших конфликтах с казанскими? Поэтому я искренне удивлен, как ты это провернул». «Да, как оказалось, есть один достаточно интересный человек, о котором вам следует узнать». Чурасов Николай Федорович быстро забежал в свое имение, понесся вверх по ступенькам до своего кабинета, распахнул дверь и нашел на столе нужные документы, о доставке которых ему только что сообщили. Николай Федорович взял их дрожащими руками, не в силах поверить, что это правда. Он открыл папку и прочитал написанное на первой странице. Император своей волей из государственной казны выделяет определенную сумму денег на развитие заводов и соглашается с его предложением исполнять государственные заказы всегда в первую очередь. Потом Чурасову будет разрешено выполнять остальные. Теперь Николай Федорович работает на Российскую империю. На другие рода он может работать, когда у него не будет заказов напрямую от Российской империи. На столе лежала целая стопка папок. Николай Федорович начал изучать их, пролистывать. И чем дальше он читал, тем сильнее вытягивалось его лицо. Заказов здесь было на 3 года вперед. Это учитывая, что сегодня к нему вернулись те 2 завода, которые были не под его контролем. Это случилось из-за предательства управляющих. Они долгие годы работали на него, и ничего не предвещало беды. Но, видимо, враги предложили куда больше денег. Благо, Чурасов вовремя среагировал и убрал управляющих с остальных заводов. Больше у них не было полномочий подписывать документы подобного уровня. Однако за это время те 2 завода успели принять контракты высочайшей секретности от других родов. И пока все заказы не изготовлены, даже владелец завода не имел права их посещать. А врагам было легко все подстроить так, чтобы эти заказы никогда не закончились. Дураку понятно, что это полный развод. Чурасов организовывал на эти заводы государственные проверки, пытаясь с помощью закона закрыть предприятие, но они всегда успешно проходили. Последней его надеждой стало письмо молодому императору. Он ни на что не надеялся, ведь понимал, что у Дмитрия Романова полным-полно врагов, а поддержки ноль. Ведь он сумел стать императором только за счет того, что его признал достойным кодекс первого императора. В другой ситуации он бы не набрал нужного количества голосов. Если бы во время прямой трансляции Дмитрия Романова не поддержали аристократы, обычные люди начали бы волноваться, и это привело бы к печальным последствиям. В самом худшем случае — к бунту. Поэтому нельзя сказать наверняка, что все, кто выступили на трансляции за нового императора, на самом деле поддерживают его. 100-200 лет назад правила, записанные в кодексе императора, считались нерушимыми. Теперь же это попросту инструмент прикрытия власти аристократов. В тех случаях, когда им невыгодно, они и не упоминают кодекс. Чурасов помнит одно заседание, где барон попросил, чтобы его судили по кодексу императора. Ему ответили: «Какое ты имеешь отношение к кодексу? Это реликвия, в которой прописаны нерушимые правила, и мы не будем доставать ее ради каждого барона». Что-то Чурасов задумался. Он мотнул головой и вернулся к документам. Чем дальше он читал, тем больше ужасался, сколько ему предстоит работы. Это же какую доверили ему ответственность? А ведь его род не в самом хорошем положении. Его репутация оставляет желать лучшего. Денег ни на что не хватало, не говоря уж про модернизацию всех заводов. Нельзя было оптимизировать один, они все имели связанные цепочки. Нужно было переоборудовать все — и теперь у Николая Федоровича есть на это средства. Однако на охрану Чурасов деньги найдет. У него нет особого выбора. Он позвал начальника своей гвардии и велел увеличить охрану. Тот пообещал сегодня же заняться поиском новых людей. Однако Чурасов переживал не за свою жизнь, а за доверие перед императором. Дмитрий Романов предоставил ему шанс подняться с самого дна, а не воспользоваться такой возможностью — это сущая глупость. Чурасов сам не заметил, как парня, которого две недели назад не воспринимал всерьез, стал считать своим императором. Ведь он на деле смог доказать, что такое справедливость и мудрость. В дверь постучали, но Николай Федорович даже ничего ответить не успел. Вошел дворецкий вместе с миловидной девушкой в деловом костюме и очках, которая держала в руках папку. «Господин, я пытался ее остановить. Не получилось», — нервно начал оправдываться дворецкий. «Благодарю вас. Дальше я сама», — уверенным тоном ответила девушка. «Нет, я позову охрану. Так не должно быть, что вы врываетесь прямо в кабинет господина», — возмутился дворецкий, поворачиваясь к двери. Видимо, он пытался ее остановить, но не смог. «Подожди, Петр, не надо охраны», — остановил дворецкого Чурасов. «Слушаю вас. По какому делу вы прибыли?» — спросил он у девушки, внимательно осматривая незнакомку с головы до ног. «Меня послал один человек», — ответила она, выдерживая его пристальный взгляд. «Неужели это убийца?» Не думал Чурасов, что враги будут действовать так быстро. Однако с ней он должен справиться. То, что у него небольшая гвардия, не значит, что ее вовсе нет. Он всегда отдавал предпочтение качеству, а не количеству. «Попрошу вас не напрягаться и убрать доспех», — улыбнулась девушка, заметив, как он активировал защиту. «Меня прислал сам император. Теперь я ваша личная помощница, ассистент, водитель». Она усмехается и добавляет. «И даже телохранитель». Она протягивает руку для знакомства. Они здороваются по-мужски. И этот момент тоже напрягает Николая Федоровича. Девушки даже в деловых переговорах так себя не ведут. «Телохранитель?» — скептически приподнял брови Чурасов. Он не верит в то, что такая женщина может быть телохранителем. В ней максимум 45 килограмм. Маленькая, стройная. Только он об этом подумал, в кабинет вбежали гвардейцы. Видимо, дворецкий вызвал охрану заранее, когда не смог остановить эту даму. Девушка обернулась, вмиг исчезла в собственной тени, вышла позади троих мужчин и обезвредила их молниеносными движениями рук. Николай Федорович даже не понял, как она это сделала, так быстро все произошло. «Верно. Телохранитель», — ответила она, отряхивая руки. «Кстати, император передал вам письмо. Его Величество здесь все указал. Советую вам побыстрее пробежаться взглядом по тексту». Она положила конверт на стол и склонила голову на бок. «Огонь, который в этом письме, способен прожечь и ваш доспех. Увы, вашего согласия не требуется. С этого дня у вашей жизни есть некоторая ценность». Чурасов смотрит на трех обезвреженных гвардейцев и осознает то, что эта девушка владеет теневой магией, причем она отнюдь не слабый маг. Обычно такие служат у сильнейших аристократов, и, как правило, это убийцы. Но откуда у императора на службе люди подобного уровня? На этот счет у Николая Федоровича не было даже догадок. «Присаживайтесь. Кажется, нам есть о чем поговорить», — произнес он, указав девушке на кресло напротив своего стола. «Я все-таки вложился в заводы Чурасова. И не в один, как он просил изначально, а во все сразу. Теперь его дела должны наладиться. Для барона это крайне хорошие новости. А уж как использовать то, что будут производить его заводы, я быстро придумаю. И первые в этом списке — поставки Карауловым. Мне же было все равно, что это не такой уж сильный род. Для меня главное, что у них есть правильная мотивация, и что Роман Евгеньевич принес клятву на кодексе императора, и теперь он не посмеет предать ни меня, ни свою империю. Тем более в конфликте двух родов казанские были неправы, когда поступили подобным образом 30 лет назад. Они воспользовались имперской службой безопасности в своих целях, а такое недопустимо. В идеале император не должен вмешиваться в то, что происходит между аристократами, пока это не касается его самого. А в иных случаях не было причин подключать службу безопасности. Казанские победили Карауловых, но произошло это очень давно, и все 30 лет они вспоминают эту победу при каждом удобном случае. Как же низко! Кстати, в ближайшее время надо придумать сюрприз и для старшего Разумовского, чтобы ему жизнь медом не казалась. Убрать прямо сейчас в физическом плане я его не могу, а вот доставить проблем могу великое множество. Меня радует, что скоро начнется противостояние с казанскими, а война бы и без того началась, просто я ускорил ее наступление. Но самое интересное будет происходить тогда, когда казанские будут полностью уверены в себе, а Карауловы будут наносить им очень болезненные удары, что на них совершенно не похоже. Ответ на это будет простой. Туда будет периодически наведываться Алина со своим отрядом боевых горничных. По факту я и заключил договор с Карауловыми, чтобы этой войной прикрывать свои действия против казанских. Император не может напрямую выступать против какого-либо рода, если нет весомых доказательств. А у меня они были лишь косвенные. Разведка узнала, что казанские планируют устроить массовые погромы, поджоги, взрывы и протесты в своем городе, которые сами бы проплатили. В итоге пострадало бы очень много невинных людей. Потом казанские бы заявили общественности, что докладывали обо всем императору, а он никак не отреагировал. Начали бы кричать со всех углов, что Дмитрий Романов слаб. А затем они просто объявят о своей независимости и отделении от основных земель империи. Вместе с некоторыми другими землями. У них действительно есть такой план. Однако мне придется разочаровать казанских. Границы империи неприкосновенны. Это закон, который я сам и написал. Вот сейчас сижу в машине по пути навстречу уже в другом городе, ощущаю себя игроком, который раскладывает огромную партию не против одного человека, а против целого коллектива. Но, на мое счастье, он не такой уж сплоченный. Каждый двигается в свою сторону и думает о том, как будет лучше и выгоднее для него самого, а не для всех вместе. Однако по отдельности выгоды у них не так много. И это только вопрос времени, когда эти аристократы объединяться против меня. За это время мне надо придумать достойный ответ. Машина останавливается возле небоскреба, и я выхожу. Охрану брать с собой не стал. Сейчас она мне ни к чему. Поднимаюсь на самый высокий этаж, и на этот раз меня безо всяких вопросов пропускают к Виолетте. Видимо, охранники еще с прошлого раза хорошо запомнили, что бывает, если не пропустить меня. «Господин!» При виде меня Виолетта поднимается со своего места и подходит. «Поздравляю вас с победой!» Она крепко обняла меня. «Вы не представляете, как я рада вас видеть в роли императора!» Виолетта говорила искренне. «Лучше расскажи, как у тебя продвигается с родом Чернышовых». «А вы не знаете?» «Не следите?» Деланно удивилась она. «Зачем мне тратить ресурсы, если я поручил это тебе?» — усмехаюсь я. «Ой, какое доверие!» — широко улыбается Виолетта. «У меня готовы все отчеты, сейчас вам все покажу. Пройдемте». Виолетта пригласила меня на просторный диван. Она взяла пульт, нажала кнопку, и из ячейки в потолке начал выдвигаться огромный телевизор. Свет в помещении потух. Она открыла папку с множеством видеороликов и включила первый. Там было видно, как люди Чернышова ехали по трассе на двух машинах. Они проехали на красный и один из автомобилей врезался в гражданскую машину, которая, в отличие от них, ехала по правилам. Произошла серьезная авария. Но вместо того, чтобы разобраться по закону,